поменяй патроны, здесь спецбоеприпас, а ты без гранатомета, лишнее это. И если что, Седых показала на пузатый подсумок, две гранаты с химией. Тогда чего ждем? Полночи. Подгулявшая компания в черных балахонах здорово удивилась, когда рядом с ними буквально ниоткуда появились две фигуры в пятнистом камуфляже. «Порядок, граждане, нарушаем». Наталья умела навести суровости в голосе. Белые ночи были в самом разгаре, поэтому закат на горизонте медленно перетекал в рассвет, отбрасывая белый холодный отблеск на землю. Опричники на этот час нашли на заросшем деревьями и кустарниками кладбище несколько выпивающих компания. Две из них показались подозрительными, но вели себя прилично. А вот эта как будто гордилась своим напускным сатанизмом. Черные балахоны, прически, татушки. И кому ночью интересен подобный выпендрежный макияж? А ты кто, млять, такая? Старший лейтенант Погорелова пришла за сбежавшими из театра актерами. Кто-то из компании хихикнул, а одна из молоденьких девушек в кожаной косухе и с покрашенными в радикально черный цвет волосами ехидно ойкнула. Как смешно, к нам актеры из кукольного пожаловали. Кто-то, наоборот, ожидаемо заныл. Мы ничего такого не делаем, но выпиваем. Да ладно вам, жалко, что ли, не у подъезда же, тут никто не видит. Типичный пьяный треп прервал высокий тип, что, видать, был у компании за главного. Его черная одежда походила на манию, а на лицо был нанесен своеобразный мейк. Густые тени под глазами, темно-вишневая помада на губах, кольца в носу и губах. Что-то не похоже вы на полицию. Если просто охранники, то идите лесом. У вас нет никаких прав нас трогать. Наталья не стала спорить и достала ксиву. Херня, вопрос. Полиция общественных нравов. А теперь прошу предъявить ваши документы. Народ тут же заныл, осознав, что просто так не отделаться. Но Наталью внезапно заинтересовал знак, нарисованный баллончиком на заброшенной могильной плите. Кто это сделал? Вопрос прозвучал так резко и требовательно, что после него на некоторое время наступило гробовое молчание, нарушаемое лишь скрипом старых деревьев и шумом потревоженной ветерком травы. Длинный дернулся. «Тебе то что, Грымза?» Он тут же свалился на землю после крепкого удара под дых. Только вот эта странная девушка в форме его в этот момент не била. Самонадеянному сатанисту внезапно стало до безумия страшно. «Кто?» «Нам тот чувак предложил». Неожиданно заступилась за своего главаря одна из девушек. «Мы обычно в парке рядом сидели, а он к нам иногда подходил и все на дьявольщину подбивал». Седых зашипела. «Вы, идиоты, хоть понимаете, во что вляпались? Вам это даром не пройдет». В жутком молчании внезапно раздался скрипучий голос девушки в коже. «Тебе какое дело, ментовка? Ты хоть знаешь, чья я дочка? Мне на это насрать». В этот раз Наталья ударила дурочку реально. Та истерично завопила на все кладбище. «Ты ответишь, сука, за это». Зря она это сказала. Всем мордой в землю, руки назад. Испуганные юнцы попадали, где сидели. Вскоре измазанные грязью и в соплях, они выбрались к главному входу. «Что с ними делать будем? Вызовем патруль. Пусть полиция свою работу сделает, чтобы не шастали по кладбищам и в сатану не играли. А как же, ты же слышала?» Седых прижала ногой к земле одного из самых шустрых пацанов. «Наводку дали, а мы следствие вести не уполномочены. Наша задача – пресекать. Зачинщик сюда сам соваться боится. Освещенная земля – да, а вот и полиция. Долго, однако. Полицейские не придумали ничего нового, как сразу качать права. Вы кто такие? Почему дети связаны? Какие дети?» Удивилась Наталья и предъявила корочки ФСБ. «К нам поступил сигнал, вот и отрабатываем. Нам сообщили, что здесь несовершеннолетние». Прапорщик с сомнением глядел на двух девушек в камуфляже. «У вас тут, что за игры? Форму купили? Прапор, ты совсем дурак? Мдя, кого в органы набирать начали?» Старший патруля ожидаемо оскорбился и вместо пристального изучения документов полез в бутылку. Вскоре оба придурковатых патрульных лежали в своем патруле. Детишки оказались весьма впечатлены и жалко скулили, не понимая в руки, кого они на самом деле попали. Прапор что-то вначале прошипел на вопрос, но от сотрудничества не отказался. «Кто вас направил сюда?» Был звонок от 112. «Понятно». Наталья нашла взглядом кожаную и нашла у нее в кармане куртки телефон. «Какая ты шустрая, сучка, ты еще не поняла, с кем связалась, мой папа тебя уроет». Седых вздохнула и обозрела лежащих прямо на грязи детишек. «Ребятишки, вы все поняли, кто будет виноват в ваших будущих мытарствах, так бы вас переписали и максимум влепили штраф. А сейчас», Длинный дернулся и просипел, Что сейчас? Сейчас из-за вашей бывшей подруги вас затаскают по кабинетам. Очень плохая статья вам светит. И ты, Наталья слегка пнула по заднице мажорку, тоже не отвертишься, дорогуша. В этот момент с проспекта прямо через газон к площадке выскочил здоровенный американский джип. Затем он нечаянно резко остановился, как будто ударился в невидимую стену. Пелагея рукавом вытерла лоб от потекшей струйки пота, а Наталья присвистнула. «Ну, ты даешь, подруга». Сидевшие спереди телохранители важного лица начали приходить в себя и яростно выплевывать резину подушек безопасности. Но с заднего сиденья на улицу необычайно шустро вывалился толстяк в костюме и противно заверещал на всю округу. «Как вы смеете? Срочно отпустите моего ребенка. Я вас в пыль сотру». Кроликов обреченно произнесла Седых и нажала на одну из кнопок своего смартфона. В течение получаса к залитому утренним солнцем кладбищу начали подтягиваться официальные лица. Пришедшие в себя телохранители поначалу попробовали побуреть, но упершись рогами в дуло пистолетов, гнилую затею бросили. Кроликов, финансовый директор известной фирмы «Вавилон», отдыхал сзади. Его прибитые крепким ботинком валькирии причиндалы требовали примочки, а нечего на сотрудника органов руки поднимать. Его дочка уже была не рада, что ввязала папашу в такое гнусное дело, тем более что ее уже зачморило сатанинское сообщество. Подкативший в скорости бармен сначала откровенно поржал над ситуацией, а затем подошел к приехавшим из МВД и ФСБ на разбор полетов полковникам. В итоге переговоров всю теплую компанию сатанистов погрузили в подкатившие дружной гурьбой патрульные машины. Им и в самом деле светили серьезные неприятности. Дочку Кроликова не отпустили. С ним на повышенных тонах разговаривал злой от утренней побудки вспшник. Полицейские все это время стояли подальше и лишний раз не отсвечивали. Кто его знает, под чью кувалду сегодня попадешь. Их дело маленькое. Обделался и жди, когда подмают. Но все присутствующие на месте сотрудники органов постарались запомнить двух наглых девчонок в форме, вокруг которых и затевался весь этот хоровод из важных лиц города и области. Мелкие чины терялись в догадках, но на будущее мотали на ус. Тем более, что о той высокой чокнутой валькирии они уже слышали. Бармен за время переговоров взмок, так что обсуждали ситуацию в машине. «Наташа, а нельзя каждый раз без этого самого?» Так они сами и начали. «Я не имею права отдавать кому попало свое оружие, тем более с боеприпасами. Господи, они-то вам зачем?» «Лохтинское дело», Седых сунула под нос майору смартфон со снимками. Тот ожидаемо охнул. «Почему меня не поставили в известность?» Так ничего не ясно было. Это были оперативные мероприятия, в форме и с оружием. «Старший лейтенант, что-то вы мне не договариваете. Зачем мне все вы, если есть она?» Седых кивнула в сторону Трескиной. Бармен нахмурился и деловито спросил. «Это ты так искали и трезво остановила?» «Да», — тихо ответила Пелагея. «Он был опасен». «Кто? Этот говнюк из Вавилона». «Подожди», — нахмурилась Наталья. «Кроликов как-то связан с теми обрядами?» «Нет, но за ним стоит что-то нехорошее. Не знаю, но чую в нем зло». Главный научный сотрудник отдела ЧС хищно осклабился. «Дорогая моя, у всех, кто поднял такие деньги, за спиной куча скелетов в шкафу. Но давайте разгребать дела по очереди. Седых, у тебя есть рабочая версия, а то смежникам не очень понравилось, что ты светишь их ксивой направо и налево». Наталья насупилась. «И что, хотят забрать у нас дело? Да уж хрен им, но работать будете вместе. Вот тебе телефон их специалиста. Да не бойся, он с нами не в первый раз работает. Но сама понимаешь, если придется брать искомого объекта, то без них не обойтись, да и за труп». Банки никто еще не ответил, а дельце, надо признаться, весьма поганое. Не дай бог, пресса узнает. А вот и они, легки на помине. «Вы все черные руны замазали?» «Не успели». Бармен вздохнул, взялся за ручку двери, но его остановила Пелагея. «Я сама». Через 5 минут корреспонденты желтого новостного портала шли в 2 кварталах от кладбища, не очень понимая, как там оказались и почему так рано встали. Глава 23. Дела зверские. Кисия белоночного вечера понемногу мутнела. Последние зарницы пропали из виду, оставив северный город в покое. Организм тут же резко потребовал сна, но только удалось провалиться в него, как раздался взыскательный сигнал телефона. Пелагея в первый момент потянулась выключить аппарат вовсе, но потом заполошно вскочила. «Кто это?» «Трескина, спишь?» В трубке раздался суровый голос бармена. «Просыпайся, ты нам нужна. Жду у подъезда через 3 минуты». Пусть Пелагея в армии не служила, но собраться быстро могла. Она жадно пила воду из бутылки, когда рядом в назначенное время тормознул незнакомый серый микроавтобус. «Приглашение ждем», дверца машины приоткрылась и оттуда появилась крепкая рука напарницы. Моментально Пелагея проскочила внутрь, плюхнулась на сиденье и с интересом осмотрелась. Такие автомобили она видела только в фильмах. Окна затемнены, в полумраке мерцают экраны, жужжат какие-то приборы, сиденья расставлены совсем не так, как в обычных маршрутках. Она восхищенно протянула. «Это чье?» Бармен, сидевший у одного из мониторов в наушниках, кивнул в сторону двух молодцев, что усиленно делали вид, что работают. «Смежники. А, Б. Ребята, между прочим, здорово нам помогли. Составили описание искомого объекта, загрузили в Искин и подключились к системе «Безопасный город». Один из фирсов довольно осклабился, как два пальца об асфальт. Его старший товарищ почесал свои топорщащиеся усы и был не так категоричен. «Коля, что бы мы без их аппаратуры делали? Ребята, а где вы ее взяли? Это же настоящий прорыв в технологиях. Нам такая только снилась». Бармен оборвал дискуссию. «Где взяли, там уже нет. И считайте, что привиделось». Молодой специалист грустно протянул. «Ясно, товарищ майор, он пусть и служил недавно, но порядок знал. Если старшие товарищи сказали нельзя, значит, нельзя. И точка». Трескина, еще ничего не понимая, поглядывала на службистов. Она знала, что конторские время от времени оказывают услуги отделу ЧС. Опричники, в свою очередь, помогают тем в радикально сложных случаях, когда ничего не понятно, но делать что-то требуется. Вопросы взаимодействия обычно решаются на самом верху и без лишних бюрократических заморочек. Опричнина, вообще, самая залегендированная структура, потому избегает лишней бюрократизации. Чем больше бумажек, тем легче тебя вычислить. И разве можно поставить в рамки то, чего нет? Наконец, Седых отвлеклась от экрана, по которому следовала зеленая метка. «Это наш герой с Лахты передвигается. Неужели тот самый?» Всколыхнулась юная ведунья. «А почему так быстро? На байке и байке, заметь, спортивном. Потому он так шустро ускользал везде. Плюс едет в шлеме, лицо камерами не распознается. Чувак точно не дурак, он же скоростной режим нарушает». Пелагея указала на камеру, где появилась вероятная скорость объекта. «А кто его остановит? Псников хватает лишь на аварии выезжать. Бардак в структуре», – пожаловался усатый. Трескина с интересом на него посмотрела. «Видимо, он старше из топтунов. А как вы узнали, что это тот, кто нам нужен?» «Да ничего сложного с вашинским аппаратом. Из каскада прислали. Вот там люди работают, на самом высоком мировом уровне». Усач, фамилия которого оказалась Усачев, постучал по невзрачной серой коробке и щелкнул переключателем. Изображение тут же изменилось, став будто бы мультипликационным. Едущий на мотоцикле человек окрасился в синеватый оттенок, а его голова и вовсе превратилась в фиолетовую кляксу. Фейс покрутил ревьювер. «Смотрите, как отсвечивает. А у обычного человека тело красное, мозговая деятельность вишневым обозначена. Не знаю, какие волны использует этот прибор, но никогда ничего подобного не видел. Это он». Тут уже буквально впилась в монитор Трескина. «Куда он едет?» «Новую компанию нашел. Они возле Кузнечевского моста на берегу встречаются. Байкеров под себя подминает». «Откуда знаешь?» Заинтересованно обернулся бармен. Это была его оперативная разработка, поэтому он несколько ревниво отнесся к словам молодой опричницы. Он мимикрирует под субсообщество, чтобы выглядеть своим. «Правильно глаголишь. Среди тех, что считают себя особенными и желают выделиться, всегда найдется тот, кто клюнет на необычную приманку. Он уже нашел кого-то?» Встревожилась Пелагея, а главный научный сотрудник отдела напрягся. Напряжение тут же передалось остальным. «Ты что-то знаешь, Пелагея?» Трескина кивнула. Наконец-то, пазлы в ее долгих размышлениях сложились. Ему нужна свежая жертва. Не знаю, где он откопал этот ритуал, я сама еле нашла в наших архивах. В последний раз в Архангельске его провели аж в 18 веке. Кто-то из чужеземцев завез. Опричники из столицы приезжали с особой уложенной комиссией. А во, вспшники оказались впечатлены. Они даже о происходящем в 70-е годы зачастую не знали. Излишняя секретность частенько мешала расследованиям. Брагин мрачно констатировал. И ни одна жертва. Погонит сейчас всех по ночным улицам и устроит где-нибудь массовую аварию. На слабо их возьмет. Водит он, сволочь, виртуозно, не по-человечески. Все сидевшие в микроавтобусе переглянулись. Больно уж четко эта девушка выразила их мнение. Наталья задумчиво посмотрела подругу, затем резво потянулась к длинному чехлу и достала оттуда ручной гранатомет. Фисы дружно выдохнули. У их с собой разве что служебные ПМы имелись. Ты чего задумала, Старлей, а чего ждать? Если обряд старинный, то сработает сразу. Вы сводку видели? Несколько бомжей за последние две недели пропали, слухи разные нехорошие по городу ходят. Эта сволочь явно торопится. Такой обряд проводится в Белоночье. Вот и я говорю, от этой гранаты, Седых достала из-под сумка боеприпасы и зарядила, пострадает только он. Помощник усача облизал губы. А разве тяжелых ждать не будем? Не успеют. После мясорубки и обряда те скорее сами пострадают, чем помогут. Поверьте, Пелагея обвела всех загоревшимся взглядом, его сила после встречи с солнцем мертвых станет поистине огромной. Слова опричницы буквально пригвоздили всех к креслам. Одно дело обозревать ходившие среди людей, знающих слухи, другое – видеть их последствия воочию. «Солнце мертвых!» – простонал бармен. «Как же я упустил! Оно ведь на самом деле восходит не во время затмений. Вот зачем ему Белоночье?» Затем он с откровенным испугом впился взглядом в Пелагею. «Нам без Марфы не справиться!» Седых переводила глаза с одного коллеги на другого, одновременно набивая подсумки гранатами с различным содержимым. Трескина, наоборот, выглядела совершенно спокойно. Она даже не обращала внимания на сопутствующую быстрой езде тряску. Затем девушка протянула руку Наталье. «Дай твой тесак, пожалуйста, Петр Иванович, все будет хорошо. Ну, или нехорошо». Бармен только крякнул. «Спасибо», успокоила. Фисы, встревоженно посматривая на вытирающего лоб майора, и сами занервничали. Время прибытия 3 минуты. Раздался голос водителя. «Работаем. Выпускайте дроны». Наверху послышался скрежет и зажужжало. Вскоре на мониторах появилось изображение. Фиолетовая клякса находилась в центре небольшой компании людей с мотоциклами. «Это они!» – закричал бармен. И тут же отъехала в сторону дверь микроавтобуса, и опричники выскочили наружу. Чтобы не светиться, автомобиль остановился наверху над откосом, а вниз к берегу можно было спуститься или по асфальтированной дорожке, или прямиком, прыгая по обрывистой тропе. Эта часть набережной, единственная от моста до моста, не подверглась реконструкции. Берег зарос густым ивняком, в воде торчали бревна от старых причалов, лежали здесь и древние валуны, привезенные со всей Европы. Если злодей что-то и успел почуять, то на действия у него уже не осталось времени. Седых прямо со склона одну за другой выпустила в толпу байкеров несколько гранат. Они громко бабахнули, облив стоявших в круге мотоциклистов жидкостью. Послышалась грубая ругань, женские визги, а затем полный боли нечеловеческий рык. «Всем стоять!» Работает ОМОН. Бармен был в своем репертуаре. Эту страшилку из 90-х современная молодежь уже не понимала, потому проигнорировал. Байкеры рассыпались в стороны, а в центр оставшихся на месте мотоциклов свирепой рысью бросилась Пелагея, замахнувшись прямо в прыжке огромным тесаком. Округу потряс ее звонкий крик, произведенный на самых высоких регистрах. Неужели человек мог выдавать из себя такие звуки? Затем послышалось невнятное шипение, и снова раздались испуганные крики байкеров. Еще бы им не орать. Хрупкая светловолосая девушка в один миг снесла башку здоровенному мужику. Его тело еще постояло с десяток секунд, а затем внезапно задымилось. «Твою дивизию!» — яростно сплюнул бармен. Палаша, а другим манерам нельзя было его обездвижить. Трескина, облитая кровью с ног до головы, радостно сияла. В одной рукой она держала за черные волосы сморщенную голову Лахтинского, а в другой тесак, с которого капала черная жидкость. «Нельзя было, Петр Иванович, он уже начал перерождаться. Вы сами гляньте, кровь практически черная». Главный научный сотрудник еще раз сплюнул и начал уверенно распоряжаться. «Седых, придержи эти придурков». Затем он ткнул в сторону ведуньи. «Палаша, сама им мозги будешь выжигать». Бармен взял в руки рацию. «Усачев, команду зачистки сюда быстро». «Эх, не научились работать мы тихо». Несмотря на глубокую ночь, народ по набережной Кузнечевскому мосту еще вовсю шастал. Наталья кивнула в сторону застывших поодаль ротозеев. «С этими что делать? Скажем, что кино снимаем. Дрон висит, а вот и камерамен появился. Дьявол ему в махорку». Выкатившийся наружу из машины помощник Усачева тут же умчался блевать в кусты. Это он управлял дроном и видел все действия обезглавливания во всех подробностях. Бармен обернулся и уставился на Пелагею. Та держалась бодрячком и вместе с Наташей упаковывала голову, пожелавшего уйти на черную сторону бытия человека в специальный мешок. Эк его мои гранаты распидора. Седых кивнула в сторону дымящегося туловища. Чудодейственная жидкость, сваренная в недрах лаборатории отдела ЧС, и в этот раз не подвела. Бармен пристально обозрел поле битвы и тяжело вздохнул. В их работе зачастую самое сложное, не сам факт предотвращения страшных событий, а его легендирование. Не объяснять же гражданам, что только что их служба обезвредила невероятно опасную нелюдь. Человеком это существо уже называть было нельзя. Сам факт того, что в таком большом городе, как Архангельск, появилась подобная неведомая зверушка, громкий звонок тем, кто занимается их коллекционированием всерьез. Так что жди в ближайшие дни высокопоставленную делегацию из столицы. Петр Иванович обернулся. Сияет, как начищенный самовар. Кто бы помог подумать полгода назад, что эта малохольная девчушка снесет ворогу голову и будет после подобного крепко стоять на ногах. Чудны дела твои, Господи. Глава 24. Ревизия. Семенов обошел лужу и двинулся дальше по дорожке, потом как будто споткнулся на месте. Что за черт? На воротах перед отделом ЧС горел красный свет. Почему в неурочное время? И зачем не предупредили? Опричник отошел назад и достал служебный телефон. С недавних пор им выдали тонкие кнопочные раскладушки, заявив, что для рабочих звонков используются только они. Будто бы на тех гаджетах стоит некая хитроумная прошивка, делающая перехваты звонков невозможными. Так они же отделение ФАПСИ, так что ничего чрезвычайно необычного в инновациях. Хотя завлап Вахрушева вдобавок анонсировала новость о том, что и наличные смартфоны вскоре поставит некий служебный мессенджер. Интересно, это указание сверху или чья-то частная инициатива? Иван Васильевич, в чем дело? Вместо ответа на воротах загорелся зеленый свет и щелкнула замком дверь. Их неизменный вахтер при встрече ничего не сказал, лишь показал глазами наверх. В большом зале на своем месте сидела нахмуренная Наталья, из кабинета выглянул бармен и скупо кивнул коллеге. Илья сел на рабочее место и внезапно тихим голосом поинтересовался у седых. «Наташка, что происходит?» Их любительница исторических единоборств скосила глаза в сторону кабинета Басова. «Комиссия по нашу душу из столицы приехала. Там сидят, а во». Семенов уже слышал краем уха о приезде высокого московского начальства, но не представлял, что это будет так скоро. Кровожадное убийство байкера все-таки не удалось утаить, и в городе случился небольшой скандал. Правда, никаких фото и видеоматериалов в СМИ и соцсети так и не просочилось, так что буря в стакане вскоре стихла. Новости нынче замещаются быстро, и этот дикий по нравам случай впоследствии станет очередной городской легендой. Но сигнал наверх ушел. Больно много всего случилось за эти месяцы на севере. Вот, видимо, терпение у руководства и лопнуло. Басов в последние дни ходил туча тучей. «Ребятки, а где Трескина?» «Вот умеет бармен тихо подбираться». Наталья пожала крепкими плечами. «А я знаю, телефон же есть». Не отвечает ни на один. «Опять забыла зарядить?» Илья был не согласен. «Рабочий же очень долго заряд держит». Главный научный сотрудник отдела ЧС постучал костяшками пальцев по столешнице, показывая этим свою озабоченность. «Что-то не нравится мне все». В этот момент дверь из кабинета Басова открылась, и оттуда вышла стройная черноволосая женщина. Она неспешно подошла к распахнутому окну и достала коричневую сигарету, затем обернулась к капричникам. Илья должен был признаться, что сначала больше обратил внимание на ее грациозную походку, аки пантерочка. Затем перевел взгляд на красивое, резко очерченное лицо. Сколько же ей лет? 30 или уже за 40? Такое ощущение, что он ее рассмотреть толком по какой-то причине не может. Дама перехватил взгляд молодого опричника и лукаво улыбнулась. Затем послышался шепот бармена. «Не таращился бы ты на нее, с горгоны станется». Вмиг весь флер рассматривания незнакомки слетел. Обычная женщина под 50, разве что с остатками былой красоты на лице. Ухоженная, возможно, сделана пластика, но обаяние определенно присутствует. В женщине это зачастую главное. Интересно, сколько в молодости она мужиков с ума свела, и каких мужчин. Илья дернулся, но тут же ощутил на своем плече тяжелую длань бармена. «Горгона, не пудри, пожалуйста, молодежи мозги. Извини, Петруша, но очень любопытный молодой человек, зрит прямо в корень. Ну вы и кадры себе подобрали. И все-таки где ваша ведьмочка? Мы, собственно, ради нее и приехали. Любопытный экземпляр вы откопали». Главный научный сотрудник сухо ответил. «Предупреждать надо. Что же это за ревизия, если не нагрянуть внезапно. Горгона, покачивая бедрами, ушла обратно в кабинет начальника отдела ЧС. Семенов так и не мог отвести от нее глаз. Ведьма, это уже погорячилась Седых, проводившая гостью довольно злобным взглядом. Да нет, Наташенька, она из более древней породы. Загадками говорите, Петр Иванович. Потому что, Илья, не доросли вы еще до понимания. Ох уж эти ваши секретики. Доживешь, поймешь. Жизнеутверждающе звучит. Так, молодежь, бармен перешел на строгий канцелярский тон. Начальству не перечить. Лучше съездите за Трескиной домой и узнайте, в чем дело. Есть. Тут же взвелась Седых, встав в стойку смирно. К пустой голове руку не прикладывают. Начальство сегодня было не в духе. Исправим. Наталья выхватила из ящика стола стальной шлем средневекового типа, что использовала на тренировках, и натянула на голову. Бармен оторопело на нее глянул, сплюнул и указал рукой на дверь. В таком виде старший лейтенант вниз и спустилась, прихватив по дороге меч. Наверное, с утра тренировка была. В полном вооружении явились в гараж, напугав Федоровича. Тьфу ты, я уже думал, на Горыныча пошли в бой. Илья с интересом покосился на механика. А что, они еще водятся. Куда им деваться-то? Прячутся только. Богатырей уж больно много развелось. Федорович, нам машина нужна. Берите Ниву. А чего не китаец? Глупые вопросы задаешь, Наташа. Седых скривилась, затем перевела взгляд на запищавший телефон. Пришла СМСка. Лицо у нее вмиг посерьезнело. Опаньки, Марфа пишет, чтобы оружие взяли. Они переглянулись и дружно потопали к Ивану Васильевичу. Тот уже выложил на стойку служебные пистолеты и кобуры, добавив две пачки патронов. Наталья споро набила три магазина, все обычными пулями. Но Илья знал, что в паче на ее поясе всегда припрятаны несколько спецбоеприпасов. Жизнь научила обходить прямые запреты руководства. Что бы это значило, на месте узнаем. Нам подмога нужна будет, так обойдемся. Седых подвесила под ветровку кобуру скрытого ношения и помогла Илье. Все равно Иволгин на Вайгач улетел, а его команду переформируют. В случае чего Фисов попросим. После последнего раза, так по делу, и не гоняй. Пацаны там нормальные, начальство только стрёмное. Его, как и времена, не выбирают. Погнали, стопы. Они уже подкатывали ко двору Пелагеи, как Наталья резко нажала на тормоз. Илья к тому времени уже освободился от ремня безопасности и потому чуть не ударился о приборную панель. Он тут же возмутился. Ты чего? Цыц, что-то тут не так. Все опричники в той или иной мере обладали некими навыками, и со временем они только развивались. У Седых это была чуйка на опасность. Но и Семенов моментально собрался и внезапно ощутил в воздухе разлитое ощущение тревоги. Он еще не умел разбираться во всех тонкостях, доставшихся им от предков шестых чувств. На самом деле их было больше, но основная часть людей уже избавилась от них, как от лишней обузы. Условия существования по сравнению с первобытными слишком уж изменились. Умение общаться и давить словом стало намного полезней. Наталья переключила передачу на первую и осторожно подкатила к домам содругой улицы, встав за кустами акаций. Затем девушка внимательно осмотрела двор, огороженный с трех сторон пятиэтажками. Там, Семенов также с интересом пригляделся, черная машина с затонированными окнами. Вроде не криминал, но встала так, чтобы иметь контроль над входом в подъезд, где жила Трескина. Эх, не взял бинокль. Сейчас, Семенов поднял свой смартфон и сделал снимок на увеличении. Затем вошел в сеть на рабочем планшете и начал загружать номер в базу ГИПТ. Кто бы мог подумать, Вавилон Щит, сука, это папа той дочурки. Да и не только, Илья пережил буравящий взгляд коллеги. Мы с барменом запрос послали насчет их строительства на территории бывшего Михаила Архангельского монастыря. Место знаковое, последствия для жильцов так или иначе возникнут. Только вот их никто не предупреждает. Седых некоторое время смотрела на Илью. Все знали, что без разрешения опричнины такие важные дела в городе не решаются. Они что, совсем идиоты? Не знаю, какие ниточки Вавилон дернул, но строительство разрешили. Все документы в порядке. Охренеть, вот не завидую я жильцам. Экология, экология. Строится над местами, где категорически нельзя, а потом дохнут как мухи. И что делать будем? Осмотримся. Ты пока набей сообщению бармену. На служебном. Смартфон выключи к чертям, а я туда осмотрюсь. Не успел Илья ничего ответить, как Наталья змейкой выскользнула из Нивы. Двери у машины из-за ее особенности удобные, широкие. Через 5 минут она вернулась и начала копаться в подсумке, что был подвешен к широкому ремню. Седых, как обычно, была одета в милитаризованную одежду. Брюки с карманами цвета хаки и камуфляжной куртки. На голове кепи, в глазах огонь. Что там? Они не одни. Вторая машина стоит на том выезде из двора. Точно из ихних, к гадалке не ходи. Глаза тупые, морды во. Бывшие менты, скорее всего. С такими будками или туда, или в охрану. И что делать будем? Снимать штаны и бегать. Что бармен ответил? Ждать. Ага. Но не слишком ли наши олигархи обнаглели, Илюша? На святое покусились, мигрантов завозят толпами. И дочка у этого хмыря чем занималась? Не куклами же игралась. Илья внимательно посмотрел на напарницу. Накопала чего на нее? Наталья плотоядно усмехнулась. Да так, по мелочи. Наркотики, крипто. На статью девочка себе заработала. То-то этот додик и забегал как ошпаренный. Семенов немного подумал и прочеканил. Вообще-то, наезд на контору, это серьезно. Это вам не хухры-мухры. Пелагея неспроста дома сидит. Чует засаду. С этих говнюков станется провокацию лютую устроить. А у нее и так неприятности с прошлого раза. Вот и я о том же. Не хочет она способности использовать. После той бойни Палаше тошно было. Боится она нынче своей природной силушки. Так что слушай сюда, боец. Формально Седых была старше его по званию и потому имела право распоряжаться. Да и Семенов, выслушав старлея, уже нисколечко не сомневался. Камуфляжная тень ловко пробралась вдоль кустов и хлопнула по автомобилю чоповцев, оставив на ее дверце странного пепельного оттенка цветок. Только это был вовсе не цветочек. Стекла машины тут же потускнели, перестав пропускать свет. Лунный морок, штука не опасная, но чрезвычайно пугающая. Изнутри кажется, что вокруг автомобиля внезапно появился необычайно плотный туман. В этот же момент сидевшие у выезда во второй машине чоповцы также вздрогнули. Зеркала заднего вида лопнули со страшным грохотом. Сидевший рядом с водителем здоровенный лось в черной форме охранника тут же выскочил наружу. Что за на? Стоять, руки на капот. Реакция у чоповца была хорошая. Дергаться в сторону человека в маске с пистолетом в руках и взведенным курком точно не стоило. Мы свои. Какие в жопу свои? Эй, ты за рулем. Руки на виду. Стреляю без предупреждения. Удар ботинком под колено, и высокий чоповец грохнулся на тротуар. Что-то щелкнуло на запястье и щиколотках, и бывший десантник, сильный и здоровый парень, не мог даже пошевелиться. У Седых в подсумке оказалось с собой много разных приятных неожиданностей. Водителя, мордатого мужика лет за 40, упаковали традиционно в наручники. Парень, ты откуда? Лось выпучил глаза. Он был здорово напуган. Так легко его никогда не отделывали. А тебе разве не сказали, зачем вы тут? Молчавший доселе водитель, скорее всего, старший, по виду бывший прапорщик из полиции, угрюмо ответил. За девкой следим. Илья тихо выругался. Вот идиоты. Вам что, не сказали, откуда она? Нам оно надо? Ну тогда сидите тихо и не отсвечивайте. Или статью на ровном месте поднимите. Лось в самом начале заметил, что оружие у неизвестного было табельным. Обычный работяга Макаров. Да и не ведут себя бандиты так. Скорее всего, они попали в какие-то разборки спецслужб. Так что ну его нафиг. Наталья приняла остальных чоповцев не так ласково. Запаниковав, те начали выбираться из машины несобранно. Человек, выходящий из низкого автомобиля, и так обычно уязвим. Вот поэтому спецслужбы так любят высокие машины типа Субурбана. А тут еще и действие лунного морока некоторое время продолжалось и вне автомобиля. Так что два важных типа в деловых костюмах ничего кроме серого тумана вокруг себя не видели. И потому были здорово напуганы. Когда один из них, наконец, обрел обратно зрение, то увидел перед собой странную девицу с стальным рыцарским шлемом на голове и мечом около своего подбородка. Голос валькирии был на редкость суров. «Вы кто такие и что здесь делаете? Не врать, иначе башку снесу с плеч». Несмотря на то, что вокруг был 21 век, заместитель ЧОПа почему-то поверил именно ей. «Я зам по оперативной работе «Вавилон Щит». Поступила разработка на одну девицу. Врешь, лезвие клинка надавило на кадык. Ты знаешь, кто она и где служит? Да мне по барабану. Ты чего такая борзая?» Внезапно злую шутку с бывшим майором ФСБ сыграла его въевшаяся за последние годы в поведение спесь. Им никто не был указ в этом городишке, тем более какая-то непонятная контора почтовиков. Вавилон не имел преград в своей деятельности, ему не смели противостоять как менты, так и прокуроры. Тем более, что охранная служба целиком состояла из бывших работников правоохранительных органов, и толстые конверты с баблом или тонкие папочки компромата открывали им любые двери. Вот и зря. Свет снова потух в глазах бывшего майора, Он попытался заорать, но в этот раз не смог. Так и остался лежать в луже, полный немого крика. Что за шум? А драки нет. Палаша, ты откуда? Да почуяла, что-то во дворе творится. Так, а теперь рассказывай, или допросим второго. Давай лучше этого, а то, не ровен час, какая-нибудь бдительная бабка полицию вызовет. Хорошо, Илья, он хоть в маске, как заправский ОМОНовец. А вот ты, подруга. Да ладно, можно иногда и пошалить. Седых стянула с головы стальной шлем и с сожалением отложила в сторону полуторник. Хотя жаль, что нельзя старинным методом работать. Голова с плеч, и нет проблемы. Второй чоповец был помоложе и наглее. Даже, можно сказать, красавчик с модной прической и прилизанной в барбершопе бородкой. Взирал на опричниц с лютой злобой. Пелагея нежданно вызверилась. Это он у моей сестры мой личный номер телефона выведал. Названивали с вечера, хотели встречу назначить. Вот как, Наталья внимательно посмотрела на лежащего на спине мужчину. Тот сначала смутился, а потом взвыл от боли. Палаша, ты осторожней, а то у него еще башка взорвется. После ее слов в глазах чоповца остался лишь лютый страх. Хотя говнецо все равно перло наружу. Вы ответите, помалкивай, кто такой и что тебе тут нужно? Палаша, мужчина застонал, его тело изогнулось и в скорости начал скороговорчиво отвечать. «Я помощник Грачева, бывший следователь. Нам срочно поручили попрессовать одну взорвавшуюся девчонку». «Ага», Седых скосилась на Трескину и предупреждающе подняла руку. «Вот оно как, молодой да ранний, набрал связи и дел, а сейчас их в Вавилоне монетизируешь. Ты, сучера, еще и родине не послужил толком». Как в дамке метишь, ну и гнилой народец у вас в конторе подобрался, не твое дело, бывший следок все-таки за базаром не следил, плохая привычка, ищи новую работу, молодец, щит ваш точно закроют. Грачев, что уже начал приходить в себя, от ее слов дернулся, видимо, он был сильнее завязан на делишках Вавилона, нежданно вслед приборзел и бывший следок, нет, определенно с этой конторой надо было кончать, не говори гоп. «Красавица, не с теми связалась. Вы кто такие, вообще, сами, за все еще ответите перед законом. А тебе разве не сказали?» Взгляд седых чоповцу в этот момент не понравился. «Да почтальонши какие-то, ничего серьезного. Ну ты и дурак», Наталья так в этот момент улыбнулась, что оба представителя охранной службы невольно дернулись. «Так улыбается вампир перед тем, как вонзит зубы в жертву. А вот и кавалерия прискакала». Так что, мальчики, лучше вам ныне быть откровенными, не то статью с этого асфальта в легкую поднимите. Нападение на сотрудников федеральной службы это вам не тут и не там. Во двор уже вкатывались два знакомых микроавтобуса. Из первого посыпались спецназовцы, из второго неспешно вышел бармен и Усачев. Первый тут же поспешил к опричницам. Вы хоть их не били? Нет, упаси боже, искренне возмутилась Седых, лишь спецсредства использовала. А ты... Научник резко повернулся к Пелагее. «Ни-ни, ну так», малеха припугнула. Бармен внимательно глянул на подчиненную. «Смотри у меня, тише воды, ниже травы». Взяли моду ведьмовать направо и налево. Услышавший его последние слова Грачев, которого уже подняли с асфальта, внезапно заорал. «Ведьмы, чисто ведьмы». Подошедший к ним капитан ФСБ недоуменно повернулся к бармену. «Он это чего, в дурку хочет, в тюрьме хуже, везите их к себе, разбираться будем по всей форме», майор Фапси повернулся к Усачеву. «А вы изымайте все записи с домофонов, неплохо бы еще глянуть, у кого регистраторы имеются, стереть все, разумеется, Седых, Трескина, за мной, Семенов сам машину доставит на место». Наталья и Пелагея переглянулись и прыснули. «Все бы вам смехотулечки». Илья, когда спецназ заехал во двор, облегченно выдохнул. Больше всего он боялся, что Наташка опять учудит. Он видел, как та прихватила с собой испшное снаряжение. Та еще шутница, но могет. Недавно Семенов побывал на местном реконструкторском фестивале и увидел, как их опричница мужиков с ристалища одного за другим выбивала. Дело даже не в силе или навыках, а в умении их применять. Он уже и сам подумывал, а не пойти ли самому в их клуб. Тем более, что он рядышком на Смольном Буяне находится. Глава 25. Разборки на маленьком приморском городке. Это вопиющая наглость. Что у вас в городе, вообще, происходит? По причине многолюдности все собрались в большой зале. И сразу там стало тесно. Властный седовласый мужчина, видимо, бывший военный потрясал руками. Его жестом остановила Горгона. «Петр Владимирович, не время кидаться словами. Это...» По вашему, между прочим, ведомству, выяснили, Куда их увезли? Полковник Тверцов кивнул. На Троицком во временном изоляторе злодей. Пока идет допрос, с нами поделится, куда они с подводной лодки денутся. Петр Владимирович сказал это так, что даже страшно стало. Кем он, интересно, был в молодые годы? Точно не кабинетным работником. Отлично. Горгона внутренне собралась. Я сейчас в Москве кое-какие ниточки дерну. Так что считайте, что у этого ЧОПа лицензия отобрана. Всех их дальнейшие действия незаконны. Прошу это учесть. Бармен с интересом на нее глянул. Дорогая, ты в курсе, какая у Вавилона крыша, а какая? Седых встрепенулась. Черноволосая женщина с любопытством повернулась к любительнице средневековых забав. А вы не знаете, откуда? У нас же другой профиль работы. Один раз пересеклись. И то из-за дочки их Кроликова. Да он не просто финансовый директор, а соучредитель. Горгона стряхнула пепел в блюдце, чем вызвала гневный взгляд Марфы Васильевны. И еще одним соучредителем является фирма, подконтрольная Акрамовичу. Все дружно повернулись к Трескиной, что плотно уселась около своего компьютера. Бармен немедленно поинтересовался, откуда дровишки. Я сделал запрос в контур, АПА. А зачем им эта информация? К тому, майор, Тверцов постучал по деревяшке, что Акрамович входит в круг сионских избранных, а мы давно их разрабатываем. Седых чертыхнулась. Ясненько, откуда такие капиталы у Вавилона. Все опричники отдела ЧС переглянулись. Обычно они в политику не вмешивались. Это она к ним время от времени стучалась. В этот момент заговорил Басов, до того тихонько что-то обсуждавший в углу комнаты с похожим на него старичком в старомодных роговых очках. То есть накат на службу вовсе не случайен, не сказать, чтобы его вердикт прозвучал как гром среди ясного неба, но все тут же резко задумались. Молчание прервала Горгона. «Я совершу пару звонков, а вы объявляете режим ЧС». «Полковник, вы знаете, что надо делать?» Тверцов кивнул и устремился к лестнице. Кроме старика в очках в зале не осталось посторонних. Пелагея осторожно поинтересовалась. «И что делать будем?» Басов сухо ответил. «Действуем по протоколу. Выключить гражданские смартфоны и сдать в лабораторию. Похоже, что за нами с помощью них следили. И, скорее всего, знают, кто и где живет. Технологии это позволяют». Бармен отреагировал немедленно, но только не гражданские. Значит, где-то течет в службах. Не мне тебе объяснять могущество Акрановича. Если с его кодлой сам общается, мы то где им дорогу перешли, не им, а кукловоду, что за ним стоит. Все дружно обернулись к Марфе Васильевне. Та тут же пояснила, не слишком ли много совпадений, господа товарищи, появление сильного, пусть и неопытного колдуна в кинозерье, столичного к тому же. Скандал на Войгаче с московскими браконьерами, ведунья отдела заметила недоуменные взгляды и строго посмотрела на Басова. «Христофор Бонифачьевич, надо доводить до личного состава последние новости. Марфа, не до этого было. А что случилось? Наш коллега Вакарин ранен в перестрелке с браконьерами. И Волгин сейчас этим вопросом и занимается. Потому что Гришу и обвиняют в нарушении своих полномочий. Офигеть, и мы просто так это спустим?» Басов бросил строгий взгляд в сторону разозленной Седых. «Разберемся, у капитана все полномочия, а Войгач целиком отдан нам, так что приезжим следователям не поздоровится. И вообще, меня данная ситуация уже здорово напрягает. Какая-то фирма, пусть и крупная, наезжает на службу государеву. Да, когда такое было? Христофор, не так давно нас в обком вызывали, приезжий старичок блеснул стеклами очков. Ну и чем это заканчивалось, Сеня? Максимум, беседой. После звонка сверху даже извинялись перед нами. А сейчас что? Эта атака на нас неспроста. Мы знаем, Семен Васильевич Шуйский, некогда работавший в Архангельском отделе, внимательно всех оглядел. Потому и здесь. Семенов ответил за всех. Так это не ревизия. Умный мальчик. Я вижу, Марфа, ты умудряешься находить юные дарования даже в наше сложное время. А когда они на Руси простыми были? Лучше вспомни тот штурм цитадели в Киниге. Там такие же молодцы участвовали. Шуйский внезапно помрачнел. Только сколько нас потом в живых осталось? Вы о чем? Наталья была в курсе фронтовых похождений их ведуньи, но, как оказалось, не обо всех. Шуйский переглянулся с Варакиной и нехотя добавил. Дело прошлое. Много и сейчас засекречено. Но раз вы на острие атаки, то имеете право знать. Мы с Марфой участвовали в совместной с армейской разведкой операции против Ахненербе. Молодые опричники тихонько выдохнули, переглянулись, но вопросы задавать остереглись. Даже вечно любопытствующий и не признающий авторитетов Илья, генерал Шуйский оценил пройденный тест на взрослость и продолжил. «Ну сейчас ситуация несколько иная, зло представлено в виде золотого тельца. Считайте, что мы невольно мешаем им крупно заработать. Скорее всего, так, аналитики контура пока занимаются анализом обстановки, а мы начнем с поля. Петр Иванович, займитесь, пожалуйста, с вашими оперативниками разработкой Вавилона. Под командой Тверцова, полковник будет корректировать ваши действия со смежниками. Для того он и здесь. Полномочия?» Шуйский удивился. «В рамках ЧС, так что все в служебной форме и со званиями. Табельное оружие при себе. На ваши телефоны уже установлены программы для общения и внутренний чат. А я», — раздался одинокий голос Трескиной, — «у вас, голубушка, будет особая миссия». Генерал как будто просвечивал юную ведунью насквозь своим странным взглядом. Та невольно поежилась. «И, Марфа, как разберемся с вашим вопросом, то девочку немедленно к нам. Ей требуется особая подготовка. Энергии море, а умение ею пользоваться ни к черту». Варакина вдохнула. «Не успела, Сеня, с ней поработать. Приболела, а потом, как закружилась. Такие бриллианты раз в столетие находит. Я не хочу в столицу переезжать». Шуйский с удивлением повернулся к раскрасневшейся Пелагее. «Никто тебя и не увозит насовсем. Подучишься и вернешься. Твой дар северу принадлежит. В других местах он попросту работать не будет». Трескина успокоилась, и в этот момент в зал вошла Горгона. Она победно осмотрела опричников. «Вавилона щита уже нет. Господа коммерсы остались без защиты. Так что, товарищ бармен, бери своих архаровцев и дуй в их офис. Прямо вот так? Нет, конечно. С фисами пойдете». Шуйский с недовольством глянул на женщину. «Геронна Михайловна, вы чему молодежь учите? Семен Васильевич, как будто я не знаю, каким словечком вы ингвдешников обзывали». Молодые опричники с интересом уставились на прославленного генерала. Тот неожиданно покраснел, затем скомандовал. «Чего сидим, чего ждем? Тяжелая эта работа, из болота тянуть бегемота. Если следаки из ФСБ знали, зачем пришли, коллеги из силового прикрытия развлекались прессованием охраны Вавилона, а также визгом молодых сотрудниц, которых клали на пол вместе со всеми и затем рассматривали стройные ножки, то Илья откровенно не знал, чем заняться. Бармен с самого начала уведомил: «Ищите». Но что и как не разъяснил. В итоге к вечеру Семенов так устал, как не уставал ни в одной из последних экспедиций. «Лучше уж с Вакариным против нечистой силы выступить и по лесам ползать. Там все понятно. А тут вроде бы свои, родные русские люди. Но кто из них откровенный враг, непонятно. Общество вообще предмет сложный. Духоподъемные речи обычно упоминают народ, сакральное, общину, скрепы. Тогда по факту кто казнокрады, мошенники и просто те, кто не упустит своего за счет ближнего. Про убийц и насильников речь не идет, это общепенцы. Их община исторгает в любое время. А тут сосед, что за счет твоих же денег устраивает будущее себе и своим отпрыскам. Мутит левые схемы, завозит басурман для получения сверхприбыли. А с виду у него все красиво и скрепно. Бабушки подкуплены, выборы в кармане, кресло депутата, целая паутина связей, что опутала город. Противно. И ведь не раздавишь, как гадину, что вылезла из своей потусторонней норы. Все по закону, человеческому. Может, ну его нафиг тогда закон этот? Илья прямо в форме на служебной Ниве заехал за Людмилой. Не подумал, какой фурор наведет в ее доме. А там оказались ее родители и их знакомые. Что-то отмечали по случаю. Так что появление лейтенанта в нового образца форме, смахивающей на обмундирование сороковых, время расцвета МГБ произвело неожиданный фурор. «Илюшенька». Надежда Николаевна у порога схватилась за сердце. «Тебя в армию забирают? Да вы что, это форма моей службы». «Здорово, служивый». Папа Людмила, наоборот, выглядел довольным бравым видом зятя или уже тяпнул маленькую. «Отлично смотришься. Погоны тебе идут. И оружие есть? Дай посмотреть, Николя». Надежда Николаевна от греха подальше утащила мужа в гостиную. Людмила обняла суженого и покачала головой. «Не мог переодеться? Да у нас операция, извини. Сейчас так каждый день ходить буду». «Вот здорово. Все девчонки твои». «Да ничего здорового. Все соседи узнают, что я человек служивый. Они же меня до сих пор студентом считают. Не гоняй. Сейчас все в форме ходят. Мода такая. Налоговики, чиновники разные». Успокоила. «Пойдем, накормлю тебя, воин». В гостиной сидела тесная компания. Если режиссера местного театра Дмитрия и его подругу Илья знал, что манерный молодой человек с модной прической в виде петушиного хвоста сверху был незнаком. А во, какие люди и при параде. Дмитрий, как и Николай Саныч, уже пригубили и был навеселе. Хозяйка как раз подала горячее. Люда начала ухаживать за Ильей, отвлекая опричника от ненужных мыслей. Он даже от стопочки запеканки не отказался, уминая рыбный паприкаш. Настрой сбил петушок. «А вы никак в карательных органах служите?» Людмила дернулась, но Илья был спокоен. «Разбираетесь в нюансах формы?» «Да нет, в общем». Николай Саныч пьяно выдохнул. «Ильюша у нас по другому ведомству проходит». Семенов кинул в его сторону любопытствующий взгляд, но снова отвлекся на следующий вопрос вечного диссидентствующего представителя местной богемы. «Форма разве меняет содержание? Давить человека пятое государство? Позвольте, неужели вы считаете, что служба государева существует лишь для этого? Ну не знаю, настоящая свобода дороже любой обязанности». Илья протянул тестю бокал для заправки, откинулся на диване и ухмыльнулся. «Как знакомо, он такое еще в начале своей службы проходил, общаясь со старыми студенческими приятелями. И чем бестолковее индивидуум, тем больше его зажимает государственная машина. То есть кто-то другой должен защищать вашу свободу от посягательств, а вы их даже не уважаете. Я никого на такое не подписывал», тут же парировал оппонент. «Это их личный выбор. Иннокентий, ты не прав», пьяно бухнул Саныч. «Что-то его нынче по жаре развезло». «Да нет, у нас свободная страна, пусть так считает. Я ведь для этого, собственно, и служу, для блага народа». Кеша поморщился от напускного пафоса и не оценил примиренческие нотки опричника. «А мне плевать, служишь ты или нет, меньше свободных людей в тюрягу упечешь». Илья выпил запеканки и закусил. На самом деле ему хотелось в душе еще кое-чего, но точно не спорить с воинствующим обывателем. «Ты ведь, Иннокентий, в армии не служил, Господь миловал. Ну вот потому такую ахинею и несешь, в погонах не разбираешься. В смысле жизни тоже. Это почему это?» – вскинулся Иннокентий. «Потому что все мы так или иначе служим. Кто-то родине, кто-то своему золотому тельцу, кто-то искусству или науке. На таких держава всегда и держалась, какие бы времена за окном ни проходили. Вот случись война, что ты делать будешь? Я против войны. Она нас не спрашивает, Иннокентий. Ломиться в дверь при любой возможности. Мы со всеми дружим, не все с нами». Глаза у Кеши забегали. Вопрос был неудобным. Даже дамы внимательно прислушивались к разговору. «Я к армии не приспособлен. Это вы, мужланы, готовы при любой возможности драться. Ну почему же? И в тылу полно работы. Вот ты кем работаешь?» Кеша заподозрил подвох, но все-таки ответил. «Декоратором в театре. Вот и отлично. Будешь раскрашивать танки в маскировочные оттенки». За столом засмеялись. Ловко Илья нашел выход для богемного мальчика. Тот же насупился. «А я не хочу. Тогда по законам военного времени в расход или в штрафбат. Искупишь свое преступление кровью». Вот сейчас все разом замолкли. Лицо у Семенова стало до предела серьезным, а глаза заблестели льдом. Гости зябко повели плечами. Они внезапно поверили, что Илья по необходимости может без лишних слов достать пистолет и застрелить этого туповатого хипстера. Такая жестокая уверенность сейчас от него исходила. Надежда Николаевна застыла на месте с ужасом в глазах, а Людмила потянула суженого из-за стола. Скандал гасит в самом начале. «Простите, ему завтра на службу?» Уже в коридоре она зашипела на Илью. «Ты чего такое несешь? Извини, день тяжелый был. Спина болит, кто бы помассировал?» Девушка поправила у зеркала прическу и лукаво скосила глаза. «Будем посмотреть, служивый. А если купим винишко и тортик?» Горгона мерила шагами большой кабинет Басова. Он только чуть уступал главной зале отдела. «Хватит мельтешить, Герна. Говори, ведь что-то ты точно намутила». Черноволосая опричница остановилась около старинного портрета начальника 7-го отделения жандармерии. Так до революции называлась опричнина. «Вот человечище. Все ведьмы и колдуны у него были вот где». «Все да не все», — возразила ей Марфа, притащившая в кабинет большой чайник. Ей помогала Пелагея, тащившая основательный поднос с пирожками и печеньями. «С нынешним не сравнить. Да ладно те». Старшая ведунья отдела ЧС махнула рукой. «Со всеми справились, ворога за порог загнали, и с этим справимся». Все сели за стол и выпили первую чашку травяного чая. Такой был старинный обычай. Некогда поморы обожали кёш, горячий ягодный напиток. Для его приготовления использовали травы и северные ягоды, морожку, клюкву, бруснику, чернику, могли добавить зерно или отруби. Загущали ржаной мукой. Позже муку и отруби заменили крахмалом. В напиток добавляли специи, подслащивали медом или сахаром. Получалось нечто среднее между морсом и киселем. За всех вопрос задал Шуйский. Что надумала, красавица? Горгона хищно улыбнулась. Ничего сверхъестественного. Ломоносовский компас. Басов чуть не уронил блюдце. Да ладно, это ж когда его в последний раз пользовали. Шуйский многозначительно хмыкнул. Ну раз Тверцов ничего еще не раскопал, то поступайте, как ведуете. Трескина хлопала глазами, застыв с блюдцем. Любили в опричнине не чай пить из блюдечек. Душевно получалось, и дух совсем иной. Прямо благость по телу разливается. Наконец, она не выдержала и спросила. Тот самый Ломоносов, а что тут такого? Наш Михайло везде поспел. Вот и книги старинные почитывал и изобрел способ, как черных мессиров изобличать. Видимо, на лице Трекиной все было наглядно написано. Горгона начала пояснять. Не знаю кто, но пригласил сюда крайне сильного ведуна. Еще один колдун? Да нет, мессир из иного теста. Колдуны пользуются уже приобретенным, силу снови тянут, если дотянутся. Чаще всего просто с пола поднимают чужие крошки. Потому какой бы колдун сильный не был, совладать с ним опытному человеку несложно. Его и обычный охотник пулей, заговоренный убьет. Если повезет, конечно. Пелагея внимательно слушала столичную гостью. Она уже поняла, что ее взяли в университеты. И то хорошо. Ей временами становилось дико страшно от ощущения собственного могущества. Сказывают, что раз в 5 поколения такие ведуньи рождаются. Вот угораздило ее. А мессир получается из иного теста? О, это более высший уровень. Как от простого кнехта отличается барон? Мессир колдовство сам варит. На основе старых и новых знаний. Он скорее лаборант-метафизик. К такому положению должен быть приложен определенный талант. И у него всегда имеется собственная свита. А двух его деятелей вы уже выбили. Шуйский добавил. Они известны людям. Один популярный писатель даже вывел его в романе. У Пелагеи округлились глаза. Воланд. Но он же дьявол. Старшие скривились. Право, милочка, какой из него дьявол? Вы всерьез считаете, что такое могущественное создание появится на Земле и начнет заниматься подобной ахинеей? Кстати, его существование так и не доказано. Скорее всего, одна из шуточек сущего. Веселый наш создатель временами. Взял и одним махом динозавров с планеты смел. А эволюция ведь шла в правильном направлении. Трескина совсем потерялась. Горгона между тем продолжила. Был случай в 30-х, тогда один мессир из Голландии к нам пожаловал. Не всех сожгли в средневековье. Видимо, Булгаков что-то услышал и довольно точно описал шуточки той банды. Только вот про их жуткий конец не поведал. Марфа, ты в тех событиях не участвовала? Да ну тебя, у нас посерьезнее на Кольском дела творились. Немцев с англичанами гоняли. Главная ведунья отдела внезапно осеклась, наткнувшись на любопытный взгляд Трескиной. Шуйский хмыкнул. А ты нам не рассказывала. Марфа отчеканила, закончив разговор. Товарищ генерал, вы в курсе, какой там уровень секретности до сих пор? Тогда лучше помалкивать. Басов выпучил глаза. Видимо, тоже никогда не слышал об этом. Пелагея внезапно задалась мыслью, а кто же у нас в системе хранит все секреты? Люди ведь не вечные. Затем она перехватила внимательный взгляд Марфы Васильевны. У тебя тоже скоро появятся секреты, о которых нельзя знать никому. Даже мне, девочка. Шуйский сурово осмотрел всех и поставил блюдце на стол. Тогда перейдем к делу. Горгона, полюсами станут Пелагея и Марфа. Это их земля, их сила. Им удержать их будет возможно. Я же стану стрелкой компаса. Гостья ставила ударение на второй слог, по-моряцки. А справишься? Женщина фыркнула. Он иностранец. Наших понятий не знает. Я специально запросила в контуре то дело 30-х годов. Все утро ему посвятила. Есть на него управа. Сейчас у нас основной вопрос, где мы поместим полюса. Самая северная точка города, Маймакса. Ага, вторая, значит, Ширша. Почему? Поразился Басов. Не путай поговорку с реальностью. Южнее у нас Жаровиха или даже Юрас. Так-так, Горгона встала у огромной карты города и окрестностей. Вот Ширша. В самом деле в стороне. Трескина очнулась. Подождите. Ширша как раз там, где требуется. Материковая часть. Нам же нужен якорь. Черноволосая женщина повернулась к молодой ведунье. Соображаешь, малыха? Подожди. Да весь ваш чертов город на островах. С чего бы? К карте потянулся и Шуйский. Смотри. Центральную часть города обтекает река Юрас. Вот здесь на Белой горе от него идет канал к Двине. То есть формально это также остров. Я уже про Соломбалу и Павракульский не говорю. И левый берег весь водой изрезан. Права, ваше ведунья. Ох, не зря Шерша в поговорке упомянута. И еще, Горгона ткнула в три точки. У вас, по сути, агломерация. Новодвинск и Северодвинск грады немалые, а между ними куча поселков. Сколько тут, наверное, половина населения области проживает. Где-то так, кивнул Басов. Тогда второй полюс надо севернее ставить. Я знаю где. Там и святое место имеется, улыбнулась успокоенно Марфа. Такая уверенность в ее голосе звучала, что Пелагея вмиг смирилась с грядущим испытанием.